Игорь Янов. Добровольная жертва. После мордобоя в кабинете Чернова многотонная колесница удачи начала двигаться куда быстрее и явно в нужном Янову направлении. Чернову пришлось дать комиссии по внутренним расследованиям подробные и унизительные объяснения по поводу давления на криминалистов и оперов. Через свою верную подругу, бывшую жену Лизавету, Янов узнал еще одну деталь. Сам, на дочери которого не так давно женился Чернов, тоже находится под следствием по поводу коррупции и всякого такого. Негласно, конечно, ибо на его уровне явных разоблачений уже не бывает. Тем не менее, зять самого потерял крышу. Радости добавляло то обстоятельство, что в смысле разбора Каменев мог дать фору любому НКВДшнику, а за время неуловимости оборотня шеф накопил немало начальственной злости. Теперь же вся ее мощь обрушилась на голову виновного. Удивляло только одно, как же такой хитрозадый тип, как Геннадий Федорович, мог так врюхаться. Вместе с отстранением Чернова от дела из числа подозреваемых выпал Алексей Янов. Улики против него оказались сфабрикованными, да и мотив поплыл. Множество свидетелей утверждали, что Алена и Алеша идеальная пара. И даже если кто-то догадывался о равнодушии Алеши к супруге и депрессии Алены, то молчал. Для чего мутить воду, наводить подозрения на попавшего в переделку человека? Нашлась неопрошенная прежде соседка, видевшая в 2 часа ночи Лёшку в обнимку с пивной бутылью, сидевшего на лавочке у дома. Янов подозревал, что память у соседки проснулась благодаря убедительности Гоги Гжелкина, однако не стал разоблачать пройдоху адвоката, такова уж их порода. Освобожденный от подозрений Алексей бросился обмывать свое счастье с неприличным для вдовца рвением. В итоге пришлось забирать его из вытрезвителя и умолять начальника уважаемого учреждения не фиксировать присутствие А.П. Янова в тех стенах. Вскоре Алексею отдали тело жены для похорон, но Янов-младший продолжал радоваться свободе. Игорь не осуждал брата. Брат так устроен. Он как ребенок, полностью подчиняется влиянию момента и не может одновременно наслаждаться и горевать. Когда жизнь Леши начнет входить в новую колею, он еще поплачет по жене, а пока организацию похорон пришлось взять на себя старшему брату. По сути, из всех потрясенных и разбитым горем родственников в здравом уме и при памяти остался только Игорь. Очень вовремя посильную помощь оказала Лизавета Самсоновна, забравшая в Гродин погостить детей Алены. После похорон Лиза нашла детям гувернантку, разрешив проблему хотя бы поверхностно. Все понимали, полностью проблема все равно не решится. Дети без матери навсегда останутся выпавшими из гнезда голчатами. Работа отошла на второй план, да Игорь и не мог с этим бороться. Каменев еще не решил, кто будет вести дело убитой Яновой. Оказывается, Чернов не забыл слить начальству, что Янов завел связь с проходившей по делу Евой Корда. Шеф это учел и, попыхтев, отправил своего лучшего следователя в недельный отпуск. Перед тем, как демонстративно хлопнуть дверью своего кабинета, Янов успел воспользоваться служебным положением. Отнес пистолет, взятый у Димы Чудая, эксперту Валере. После разоблачения Чернова парень вздохнул с облегчением, получив некоторые приятные бонусы. Валере сочувствовали, его хвалили, а шеф пообещал курсы повышения квалификации и карьерный прогресс. За допущенную прежде ошибку в экспертизе умеренно пожурили и даже не объявили выговор. А благодарить за это следовало Янова. Поэтому на его просьбу Валера откликнулся и пообещал уговорить своего приятеля-баллиста проверить отстрелянные из оружия пули в профессиональной пулегильзотеке, так сказать, вне протокола. Только вот результатов следовало ждать через несколько дней, ибо все сотрудники экспертизы были перегружены работой. Тем временем стали поступать ответы на запросы о судьбе Снежаны Чудай, разосланные некоторое время назад. Так Янов и узнал, что Снежана Дмитриевна Чудай 60-го года рождения умерла 5 лет назад в Гродинской психиатрической больнице. Причина смерти – отравление снотворными препаратами. Янов склонялся к мысли, что речь идет о самоубийстве. После смерти Александра Чудая Снежана замуж не выходила, последний адрес прописки – квартира, в которой она проживала до аварии и гибели мужа. Незадолго до смерти Чудая эта квартира была продана. Игорь попытался узнать, кто организовал сделку, но покупатели квартиры знали только риэлтора, а риэлтор умерла год назад. Игорь припомнил, по словам Димы Чудая, Ищенко держал Снежану под особым контролем, как вдову друга, как пациента под принудительным лечением и как объект профессионального интереса. Поэтому Янов решил пообщаться с психиатром лично. Для этого следовало ехать в Гродин. а в Гродине ждала Ева. Собираясь на встречу с ней и по дороге в Гродин, Игорь с удивлением замечал в себе признаки любовной лихорадки. От сердцебиения при упоминании объекта страсти до покраснения глаз из-за бессонницы. Да, спал он плохо, это следовало признать. Ева, Ева, Ева. Подъезжая к городу, набрал ее номер. Ева обрадовалась его звонку. Она с дочерью гуляет по городу и не против, чтобы Игорь присоединился. И Шарику с ним можно. Ева и Селена в парке, куда и собак пускают. Спустя несколько минут Ева перезвонила и сообщила, что их дамскую компанию разбавил Дима Чудай. Торопливо пояснила его обстоятельства, уже давно известные Янову. Добавила, Дима хороший парень, и у них с Селеной что-то складывается. Шепотом попросила держаться с парнем так, будто той истории с покушением и не было. Янов пообещал сделать морду тяпкой. Свой визит к Диме он решил оставить в секрете, надеясь, что и тот не проболтается. И парень не подвел. На глазах сиявших Евы и Селены мужчины обменялись рукопожатиями, достоверно изобразив знакомство. А спустя всего полчаса Янова охватило удивительное спокойствие. Вечер только начинался, кожу согревало тепло предзакатного солнца. Желтеющие листья деревьев, окружавших выбранное Евой кафе, шелестели, словно нашептывая «Все будет хорошо, все уже хорошо». Попивая вино, Игорь думал «Надо же, а ведь еще месяц назад я не знал Еву. Как я мог жить без нее?» Глядя на лицо женщины, о которой думал, не переставая сутками, он желал только бесконечности этого осеннего дня. Тем временем Ева радовала шашлыком жадную пасть Шарика, умиляясь скорости исчезновения мяса. Кормила бы и кормила, ведь ест и ест, оправдывалась она, заметив, что Янов слегка нахмурил брови. А потом гуляла бы с ним и гуляла, поучительно произнес он. Дети засмеялись, вдруг все смолкло на мгновение, даже чавканье пса, и отчего-то защемило сердце. «Милиционер родился», — сказал Дима. Глянул на следователя расширенными от притворного ужаса глазами, прикрыл ладонью рот. Ева и Селена покатились от смеху. Янов ухмыльнулся. Деликатная Селена попросила Диму завести ее домой. Сегодня она будет ночевать у себя, потому что у мамы ей больше не во что переодеться. Да и шампунь в маминой ванной для окрашенных волос, а Селене нужен для тонких. Аргументация оказалась более чем убедительной, что позволило всем в компании скрыть истинную подоплеку разделения семьи Корда на две квартиры. На самом деле Селена мечтала о продолжении знакомства с Димой и хотела показать ему, где она живет. Дима мечтал остаться с ней хотя бы на 5 минут наедине, чтобы назначить свидание. Ева, находившаяся в состоянии хорошего стресса, слегка устала от собственных материнских эмоций и страшно хотела спать. А Янов просто хотел спать с ней, что бы это ни означало в результате. И все желания в этот вечер сбылись. Он открыл глаза поздним утром, когда Ева, уже одетая в льняной костюм и с сумкой в руках, целовала его на прощание. «Куда ты собралась?» – прошептал Игорь. «Клиентке. Кстати, уже 12 часов. Чайник на плите, колбаса и пиво в холодильнике. Жди меня и не балуйся». Баловаться Янов не собирался. Он подремал в пахнущей Евой постели еще немного, лениво встал, принял прохладный душ, Шарик доброго утра ему не пожелал, из чего следовал вывод – эгоистичный паршивец накормлен и выгулен Евой. Попивая кофе, Игорь позвонил Ищенко на городской номер больницы. Секретарша сообщила, что Василий Цезарионович занят московской проверкой, и это продлится до завтра. Янов сварил себе еще кофе. Уселся за ноутбук Евы, которая не имела привычки паролить доступы к своим секретам. Впрочем, секреты своей женщины Янова не манили. Он придерживался осторожных взглядов на романтическую откровенность. Доверять и знать – вещи разные, а уж Игорь доверяет. И раз уж Игорь доверяет, то знать о жизни Евы досконально все не требуется. Он занялся формулировкой вопросов для поисковика и себя самого, ибо правильно заданные вопросы уже почти ответы. Итак, зачем нужно обрабатывать химикатами и красить рыбью чешую? Какие вещи изготавливаются из рыбьей чешуи? Ввел он запрос. Подумав немного, заменил последние слова «из рыбьей кожи». Оказалось, угадал, рыба – это не только легко усваиваемый белок, но и ценная кожа, из которой изготавливают аксессуары, предметы одежды и обувь. Удовольствие носить на себе кожу лосося, скажем, или кеты стоит немало, а изготовлением таких изделий занимается всего несколько предприятий России. Свои изделия производители поставляют в модные столичные бутики. Круто было бы съездить вместе с экспертом в цеха, да собрать там образцы трухи, остающиеся при производстве. Труху из цехов, мечтал Янов, следовало бы сравнить с микрочастицами на одежде Алены.